ночами не сплю. Пошли они, я вспоминаю тебя и в подушку соплю. Я застудил себе почки, торча под твоим окном. Я кашлял, чихал очень громко, ты не узнаешь о том. Липнут вульгарные девки, но я посылаю их вдаль. Мне все эти глупости жизни нужны, как ежу весло. Ну и что, что не складно, все складно бывает в кино. Я хочу петь серенаду, а выходит какое-то баба-бу-бу. Из проволоки сделаю шпагу, и подвиги стану вершить. Врагов порубаю в капусту, и буду на радостях пить. Напьюсь до свинячьего виска, все равно никому не скажу. То, что я тебе стих сочиняю, вряд ли кому покажу. Я спою.